84. Огонь или свет высшего мира не есть совершенно необычное явление. Гораздо чаще, чем думают, эти искры проникают в земные слои. Конечно, их объясняют как электрические проявления. Сущность их не чужда будет тому, что принято называть электричеством. На посылке такие происходят от мыслительной энергии высшего мира. Не случайно вспыхивают такие огни и света, или ободрение, или предупреждение, или подтверждение звучит в светах посланных. Обычно люди жалуются, что нежданно прилетают эти вестники. Среди обычной работы можно вдруг увидеть световое указание. Может быть, оно должно влить мужество и бодрость и напомнить о высшем мире, чтобы заложить в сознание еще один прочный камень. Чудесны огни и света высшего мира. Они не опаляют там, где добро. Они каждый раз заставляют помыслить о том величии незримом. Нужно принимать эти мосты как путь единый. Ужасно убояться света, иначе огонь обратится в пламя поедающее. Страх неуместен, и ужас разрушает сам себя.